А теперь послушай меня, Гордо Смит!» Кузнец попятился вглубь кузницы, защищаясь от матушкиного гнева поднятыми руками. Она наступала на него, возмущенно потрясая в воздухе пальцем. «Я помогла тебе появиться на свет, болван ты этакий! И сейчас у тебя не больше ума, чем было тогда!» «Но...» — попробовал возразить кузнец, отскакивая за наковальню. «Магия нашла ее! Магия волшебников! Неправильная магия, ты понял? Эта магия не для эск!» «Да, но...» «Ты хоть представляешь, что она может натворить?» Кузнец обмяк. «Нет». Матушка на секунду умолкла и понизила голос. «Конечно, нет», — уже мягче повторила она. «Где тебе?» Она уселась на наковальню и попыталась успокоиться. «Послушай, магия обладает чем-то вроде собственной жизни. Это не имеет значения, потому что, во всяком случае, магия волшебников...» Она посмотрела на его лицо, на котором было написано полное недоумение, и предприняла еще одну попытку. «Ну, ты знаешь, что такое сидр?» Кузнец кивнул. В этом вопросе он чувствовал себя более уверенно, но не совсем представлял, куда это сравнение может завести. «Но есть еще спиртное. Яблочное бренди, к примеру», — продолжала ведьма. Кузнец снова кивнул. Зимой в дурном заду все гнали яблочное бренди, выставляя бочки с сидром на ночь на улицу и вынимая лед, пока на самом донышке не оставалось некоторое количество очень крепкого напитка. «В общем, сидра ты можешь выпить много, и тебе от этого ничего не будет, так?» Кузнец опять кивнул. «Но бренди ты пьешь маленькими стаканчиками, понемногу и достаточно редко, потому что оно шибает прямо в голову». Кузнец кивнул еще раз, а потом, осознав, что его вклад в беседу совсем невелик, добавил. «Правильно». «Вот в этом-то и состоит разница», — заключила матушка. «Какая разница?» Матушка вздохнула. «Разница между магией ведьм и магией волшебников. И эта магия нашла эск. Если эск не сумеет подчинить ее себе, девочка пропадет. Магия может стать чем-то вроде двери, и по другую сторону этой двери нас ждут весьма неприятные твари. Понял?» Кузнец кивнул. На самом деле он ничего не понял, но правильно предположил, что если он признается в этом, матушка начнет углубляться в ужасные подробности. «У эск сильная воля», — продолжала старая ведьма. «Но рано или поздно ей будет брошен вызов». Кузнец взял с лавки молот, посмотрел на него так, словно никогда не видел раньше, и положил обратно. «Если эск обладает магией волшебников, то учеба на ведьму не принесет ей никакой пользы. Ты сказала, что это разные вещи». «И то, и другое — суть магия. Если ты не можешь научиться ездить на слоне, ты, по крайней мере, можешь научиться скакать на лошади». «А что такое слон?» «Нечто вроде барсука», — ответила матушка. Вот уже в течение 40 лет она держала звание эксперта по вопросам леса и еще ни разу не призналась в невежестве. Кузнец вздохнул. Он знал, что потерпел поражение. Его жена ясно дала ему понять, что она одобряет матушкину идею, и сейчас, подумав хорошенько, он тоже обнаружил некоторые преимущества в создавшемся положении. В конце концов, матушка не вечна, а быть отцом единственной ведьмы в округе весьма престижно. «Ладно», — кивнул он.